36. После новых потрясений человечество вступит на путь сотрудничества. Но можно себе представить, что должны пережить два враждебных соседа, чтобы подумать о взаимной пользе. Утеснение одних явится лишь радостью других, значит, они оба должны пострадать. Уловки темных помогут защититься, особенно лукавым. Явление справедливости очень трудно, если не учтены побуждения. 37. Явление ночью имело два значения. Первое показало, насколько в тонком мире выполняются мысли, если сознание расширено. Так мысль о прибавлении роста немедленно вызвало рост тонкого тела. Но такое обстоятельство не полезно для физического тела, потому было произведено сильное воздействие, чтобы вправить тонкое тело. Такое воздействие редко. И такое явление тонкого тела тоже редко, потому его следует записать. Оно на ощущение показывает, как исполняются мысли в тонком мире. Мысли творчества тонкого мира трудно осознать в земном состоянии, но известная ступень сознания может ощутить и даже перенести в физический мозг тонкое сознание. При таком воздействии нужно как бы касаться известных центров, и такой массаж координирует снова оба тела. Можно постепенно замечать много значительных проявлений. Конечно, при возвращении тонкого тела происходит некоторое выдыхание. Оно по степени своей показывает быстроту возвращения тонкого тела. Можно утверждать при сильном выдыхании, что полет был спешным, но обычно такая спешность несет за собой усталость. Также правильно заметили о последствиях улучшения токов. Но и такие наблюдения доступны лишь тонкому сознанию. Мало ли пояснений выдумать можно, чтобы не заметить течение высшее. Но развитое сознание и в таком случае пошлет свою благодарность в пространство. Истинно велико последствие каждой благодарности. Люди должны принять этот закон как живую связь с высшими мирами. 38. Каждая весть должна быть не только благой, но и привлекательной. Можно заметить, что многие молодые люди не следуют путем отцов и матерей. Кроме кармических причин, можно усмотреть непривлекательность действий старших. То же самое видно и в положении религии. Религия, как связь с высшим миром, должна быть прежде всего привлекательной. Страх не привлекает. Насилие отвратительно. Но само понимание высшего мира должно быть увлекательно. Можно радоваться всему высшему. Даже малоумный не отклонится от высшего. Чтобы затемнить высшее, нужно проделать ряд отталкивающих действий. Кто бы ни были эти отвратители, во всяком случае, они будут богохульниками. Если они затемнят самое прекрасное, они будут служителями тьмы. Дело не в догмах и не в символах. Можно опозорить даже самый прекрасный знак. Как же назвать тех, кто отвращает малых от Дома Божьего? Растлители, тюремщики — те, кто позорит молитву к Высшему. Разве сказано, что можно говорить с отцом или с матерью лишь их же словами? Также и в молитве к самому Высшему. Кто же может принудить сердце свое словословить чужими мерами? Кто слагал молитвы, гимны, песнопения, тот пел своим сердцем. Нельзя препятствовать духу возноситься на своих крыльях. Как и куда полетят бескрылые? И разве не даст ответ отломивший перо малейший? Если нужна песня, то она будет песней сердца, и при этой песне будет звучать каждое творение, каждый предмет воссоединится в хвале Превышнему. Кто поможет ближнему еще увлекательнее создать хвалу, тот сотворит благо. Никакая догма не может запретить беседовать с Превышним. Чем она будет прекраснее, тем он будет ближе. Если же нужна помощь, то довольно обратиться «помоги». Но и для такого простого слова нужна привлекательность. Изуверы, о которых вы много слышали, именно страдают отсутствием привлекательности. Сколько тьмы и отвращений посеяли они. Имеется ли такой язык, на котором нельзя молиться? Молитва духа притворяется на всех языках. Также и сердце может петь на своем языке, лишь бы прозвучала привлекательность.